Конечно, помощь в духе наинужнейшая. Она была оказана вчера. Горький опыт познания служит накоплению ценного материала о человеке. О цене же за опыт не будем тужить, ибо опыт этот – достояние вечное, а все остальное – ничто.